Трудовые коллективы многих отраслей народного хозяйства умножают успехи на 200-дневной трудовой вахте. При Министерстве электропромышленности в июне первом месяце 200-дневной трудовой вахты выработали более 300 тысяч киловатт электроэнергии против аналогичного периода 70-дневной трудовой вахты. Рабочие Джонсонского машиностроительного объединения выполнили план первого месяца 200-дневной трудовой вахты на 107,6%, а рабочие Сунчонского химического объединения перевыполнили первый месячный план производства железа Чуче на 40%. В Виналоновом объединении 8 февраля июньский план производства выполнен на 110% путем активизации производства каутической соды на основе соли из грунтовой соленой воды. А коллектив Вонсанской обувной фабрики на 27 июня выполнил июньский план производства на 160%.